Уже через четверть часа мне пришлось встать с шестом на нос лодки, а Саньке занять место у руля. Протоки, по которым мы буквально летели, иногда были до такой степени узкими, что приходилось буквально упираться в берега, чтобы удержать лодку в середине русла, или же помочь повернуть ее в другую сторону и не вляпаться в берег. Как минимум половину паруса пришлось свернуть, только потому, что баркас разогнался до такой степени, что почти не вписывался в повороты, чуть ли не скрежеща килем о дно, возле берегов. Вся гонка мне очень напоминала горнолыжный слалом, который я однажды видел в горах Швейцарии. Только сейчас мы находились на очень извилистой реке, а скорость хоть и была значительно меньше, но из-за крутых и подчас непредсказуемых поворотов, когда малейшее неточное движение грозило тем, что можно было врезаться в берег, и постоянное мелькание сменяющих друг друга пейзажей заставляло держаться в постоянном напряжении, стараясь реагировать на все изменения. Ветер, казалось, хоть и дул со всех сторон, из-за чего парус перехлисывало с одного борта на другой, но выходило так, что он всегда дул откуда-то сзади, подталкивая лодку только вперед, несмотря на то, что река делала такие повороты, что порой казалось, что мы плывем в обратную сторону. Дождь, едва моросящий в начале пути, усилился и был почти ледяным, в результате я вымок буквально до нитки и дрожал от холода. Единственное, что меня удерживало на ногах, так это невероятное напряжение гонки, из-за которой некогда было думать о своем благополучии. В какой-то момент мы вышли на довольно прямой участок реки, и я почувствовал некоторое облегчение, и вдруг неожиданно для себя увидел, как берега протоки, по которой мы двигались, вдруг оказались одетыми в довольно высокую деревянную опалубку, а впереди располагаются какие-то сооружения. Мгновением позже вдруг оказалось, что дождь вдруг куда-то исчез, моя одежда под порывами ветра вдруг оказалась почти сухой, а солнце уже находится почти в зените и ласково рассылает свои лучи вокруг, согревая меня. Обернувшись назад, увидел сидящую на руле улыбающуюся Сашеньку, смотрящую на мою удивленную от таких резких перемен физиономию. «Что-то мы быстро, какой-то мистикой попахивает. Ты там ничего не колдовала?» – удивленно произнес я. «Да где там быстро? 6 часов уже тащимся, я себе весь зад отсидела. Умела бы колдовать, давно бы добрались до нужного места. Да и где ты видишь метлу со ступой? Как 6? Вроде только вышли из деревни. На солнце посмотри, если не веришь». Оказалось, из-за ветра и постоянного напряжения я просто забыл о времени, в итоге мы пролетели это расстояние, почти в 70 километров, с такой скоростью, что я даже не заметил, как прошло столько времени. А вот дальше началось самое трудное. Деревянные шлюзы хоть и остались на своих местах, но учитывая то, что проложенный еще до революции Обско-Енисейский канал оказался невостребованным, то и все постройки оказались в запущенном состоянии. Последний раз каналом пользовались около 10 лет назад, когда отступающая русская освободительная армия под командованием Колчака перебрасывала свои войска в сторону Енисея и дальше на восток. Вдобавок ко всему, здесь проходили нешуточные бои, и поэтому многое из того, что было тогда возведено, так и осталось разрушенным. Тот же шлюз Красный Яр вообще представлял собой удручающую картину. Одна створка шлюза была полностью разбита, другая оказалась на четверть приоткрытая и заклиненной в этом положении. Нам еще повезло в том, что в верховьях у большого водораздельного озера совсем недавно прошел сильный ливень, да и вообще, начало сентября здесь считалось временем половодья, то есть уровень воды в реках был гораздо выше обычного. Именно поэтому первые два шлюза мы проскочили почти без остановок, а вот на Красном Яру пришлось корячиться в прямом смысле слова. Парус был давно убран, Саша сидела на руле, а заодно и упиралась шестом, обводя баркас вокруг заклинившей створки, а я в это время, находясь на верхней части шлюза, изо всех сил пытался протащить баркас эти несколько десятков метров. Вдобавок ко всему оказалось, что глубина русла как раз в этом месте такова, что киль буквально скребет с собою дно. И если бы не упомянутые выше дожди, я даже не представляю, что бы нам пришлось предпринимать в этом случае. На проход через этот шлюз мы затратили почти 5 часов, то есть практически то же время, что ушло у нас на то, чтобы добраться сюда. Правда, если тогда я даже не заметил, как это произошло, то сейчас все было иначе. К концу дня я настолько выбился из сил, что едва стоял на ногах, только и смог, что буквально через силу перекусить и завалился спать. На утро поднялся разбитым да нельзя, а ведь мне предстояло тащить лодку как минимум 2 километра до следующего шлюза. Как оказалось, Сашка поднялась даже раньше меня и уже вовсю хлопотала у печи, готовя еду. Плотненько поев, выпил кружку чая, перекурил и выбрался на берег, где, накинув на себя упряжь, впрягся тащить лодку. Работка оказалась еще той. Мало того, что временами днище буквально скреблось о грунт, так вдобавок ко всему озерная, так называлась речка, на которой мы сейчас находились, текла гораздо быстрее, чем та же Кеть. И поэтому приходилось прилагать гораздо большие усилия, чтобы преодолеть и течение, и мелководье, и массу самой лодки. Единственное, что хоть немного радовало, так это то, что приходилось идти по деревянным мосткам, то есть дорога была относительно ровной. В другой стороны, эти мостки располагались примерно на 3-метровой высоте, относительно уровня воды. И если идя по берегу я тащил лодку буквально по прямой, сейчас веревка, которая связывала лодку со мною, шла под углом от 30 до 45 градусов, из-за чего, как мне кажется, волочить ее было тяжелее. Саня тоже не оставалась в стороне. В какой-то момент я заметил, что она, стоя на корме, тоже изо всех сил упирается шестом в дно, стараясь помогать мне. Это даже придало мне силы. Если за день я смог протащить лодку метров на 700, то это оказалось чудным. В итоге, до шлюза мы добрались только на третий день. Особенно тяжело пришлось, когда мы находились метрах в 300 от шлюза. Здесь боковых стенок уже не было, но зато имелся довольно ровный берег, что вроде бы и радовало, но оказалось, что глубина протоки не больше полуметра, а временами и того нет. Наш же ял при полной загрузке как раз и погружается на те самые полметра, и в итоге, в тот момент он просто стоял на киле, даже легко склонившись к левому борту. Карта маршрута по Пско-Енисейскому каналу. Как итог, пришлось превращаться в грузчика и разгружать лодку, а после переносить все вещи до шлюза на своем горбу, на что ушло почти полдня. Правда, после того, как лодка была разгружена, я довольно легко дотащил лодку до шлюза, особенно не напрягаясь, заодно и согрелся. Все же уже был конец сентября и вода в реке была холодна. Здесь, причалив к помосту, в первую очередь, взялся за закрытие шлюза. Конечно, пришлось немного поломать над этим голову, но в итоге все-таки разобрался. Правда, если раньше с закрытием справлялись с помощью кабестанов, установленных на платформах, рядом со створками, то сейчас приходилось действовать вручную. Просто на лебедках не осталось даже следов некогда имеющихся здесь канатов. Ну, а что, канал фактически заброшен, работников нет, а в хозяйстве все пригодится. Тем более веревки, которые всегда нужны, хоть скотину привязать, хоть сток сена укрепить, а уж распустить достаточно толстый канат на более удобные веревки, не такая уж и проблема. Хорошо, что хоть было относительно мелко, да и грунт под ногами не успел заилиться. В общем, с помощью лома, кувалды, топора и чьей-то родительницы, створки удалось закрыть и даже закрепить в этом положении. Правда, потом еще пришлось вырубать все мелкую поросль деревьев в округе, срезать камыши и осоку и заделывать щели между створками шлюза, чтобы хоть как-то заставить воду наполнять этот карман. Когда все это было завершено, пришлось, не мешкая, вновь загружать ялик вещами. Вода наполняла карман шлюза довольно быстро, а вот надежды на то, что ворота долго выдержат напор воды, не было никакой. Поэтому, покидав, как попало, вещи на ял и наскоро, буквально на ходу перекусив, я вновь впрягся в канат и потащил лодку дальше. К моей немалой радости, на этот раз расстояние между шлюзами оказалось невелико, и уже через какой-то час я примеривался к следующим воротам. Правда, их закрытие решили отложить до следующего дня. Плотно поужинав, немного посидели у костра и завалились спать. Николаевский шлюз оказался, пожалуй, самым сложным. Это был даже не шлюз, а просто какая-то запруда посреди реки. Что-то похожее на забор, выложенный поперек, не самого широкого русла. Может, это и давало какую-то выгоду тем, кто находился за ним. Правда, деревень поблизости я так и не увидел. Но вот нам с Санькой пришлось тяжеловато. Даже не просто тяжеловато, это была практически неразрешимая проблема. Ну, представьте себе, плывете по руслу какой-то речушки, и вдруг перед вами забор из бревен, перегораживающий русло реки и возвышающийся сантиметров на 70 над уровнем нижней воды. В общем-то вырисовывалось только два варианта: или ломать за пруду, или как-то перетаскивать через нее лодку. Ломать не при всем желании не хватило бы сил, промокшая насквозь лиственница не поддавалась никаким уговорам, все равно что ладошкой по коленке хлопать. Пришлось вновь разгружать ял, причем, в отличие от первого случая, разгружать полностью. Тогда его нужно было всего лишь оторвать от дна, сейчас, перевалить через запруду. Причем, можно сказать, в одиночку. Ну не стану же я привлекать к этому делу девчонку. Поднапрягши свои мозги, решил, что наилучшим выходом из создавшегося положения будет соорудить что-то похожее на примитивную лебедку. Сразу за запрудой, на берегу росли три довольно приличные березки, которые я укоротил примерно до метровой высоты, и отправился обратно на шлюз, который мы недавно прошли. Там я видел несколько валяющихся шкивов от кабестана, который когда-то прикрывал створки ворот. Шкивы были деревянные, слегка поведенные от времени, наверное, поэтому и до сих пор никого не заинтересовали. Были бы они из металла, давно бы уже им приделали ноги. А так, в печку не пойдут, великоваты, а для чего другого не особенно и приспособишь. Там же у шлюза мне удалось раскачать и выдернуть из помоста металлическую скобу, которая крепила доски к ограждению канала. Все это я утащил с собой. Немного подровняв стволы березок, надел на ближнюю и дальнюю березу по два шкива, а на среднюю, которая стояла чуть в стороне, один. Причем поверх последнего с помощью той скобы прилепил кусок ствола той терески, что срезал немного раньше, которая, выступая по обеим сторонам больше чем на метр, служила своего рода рычагом, или вернее рукояткой поворотного механизма. После чего привязал веревку к носу ялика, обернул ее по шкивам, раскиданным до двум березкам, и закрепив на последнем, начал вращать шкив, наматывая через импровизированный полиспаст веревку на последний шкив. Вообще-то раньше я видел подобные устройства, и даже слышал о том, что в этом случае сильно уменьшается нагрузка, увеличивается тяга. Но, честно говоря, даже не надеялся на то, что будет настолько легко. Я без каких-либо проблем подтащил лодку к самой запруде, и единственное, что не дало лодку самостоятельно перевалить через нее, то, что она уперлась носом и застряла. Нужен был какой-то толчок, или просто чуть приподнять нос лодки, и тогда она бы влезла на запруду. Веревка была уже сильно натянута, и поэтому я подозвал Саню, попросив ее просто придержать рычаг, чтобы тот не отпустил натяжение, а я в это время постараюсь приподнять нос лодки, чтобы та полезла вверх. Раздевшись до нижнего белья, влез в русло, добрался до кормы, и только собрался было влезть в лодку, как оказалось, что массы моего тела оказалось достаточно, чтобы лодка слегка пригрузилась на корме, а ее нос приподнялся вверх. Натянутая веревка довершила это движение, и ялик буквально запрыгнул на запруду. Санька, увидев такое дело, начала крутить шкив полиспаста, и уже скоро затащила лодку вместе со мной наверх, перевалив ее через запруду. В общем, все завершилось вполне благополучно. Подтащив лодку к берегу, снова загрузили ее и, перекусив, отправились дальше. Поднявшийся легкий ветерок не особенно сильно разгонял нас, но так или иначе, ближе к вечеру мы добрались до водораздельного озера и решили остаться на нем, чтобы переночевать прямо на баркасе, бросив якорь ближе к его центру. Запас дров у нас был с собой, подруга приготовила легкий ужин, мы перекусили и завалились спать. Впереди был длинный, почти прямой рукотворный канал длиною около 15 километров, который затем впадал в речку Малый Кас, а у Александровки затем в Большой Кас и далее до Енисея. Всего до Енисея было больше 250 километров пути, но радовало хотя бы то, что утром нас ждало попутное течение. Если до этого озера мы шли, поднимаясь все время вверх, против течения, то за ним нас ждало обратное. Пусть не слишком быстрое, но тем не менее попутное, и потому можно было уже не прилагать столько усилий, как это было все эти дни, и просто отдохнуть. Опять же, судя по рассказам местных, Обакаса достаточно полноводны, и можно не опасаться того, что где-то сядешь на мель или найдешь какие-то другие проблемы. Вообще-то шлюзы имелись и здесь, но они предназначались в основном для судов, чья осадка превышала 1 метр. Учитывая, что все это сооружение делалось для пароходов того времени, было вполне понятно. Мы же на ялике должны были пройти этот участок достаточно свободно. По обоюдному согласию, было решено особенно не напрягаться и отдохнуть. К тому же, едва мы вышли из озера, как подруга заметила подсвинка и метким выстрелом уложила его на повал. В итоге, практически весь день у нас ушел вначале на разделку туши, затем на ее обработку, засолку, а ближе к вечеру устроили праздник живота. И этот праздник продолжался и всю следующую неделю, пока у нас имелось свежее мясо. Конечно, к концу недели оно выглядело уже не таким свежим, как в первый день, но тем не менее, мы с удовольствием его ели и не жаловались. На русло Енисея вышли к вечеру 7 октября. По всему выходило, что рассчитывая добраться за 2 месяца до Байкала, за это время мы добрались только до Енисея, а впереди, по самым скромным подсчетам, еще 2000 километров пути, и все время, против течения, в начале Енисея, а затем Ангары. Может быть, на моторе, или тем же пароходиком и можно считать, что это недалеко, но когда ты полностью зависишь от попутного ветра, все расстояния увеличиваются по времени, как бы не втрое. Честно говоря, я находился в весьма расстроенном состоянии, видя, во что выливается наше приключение. И сейчас, глядя на то, что нам еще предстояло пройти, я просто чувствовал, что где-то придется еще осесть на зиму. И ведь так и придется. Уже сейчас ночами холодно, а поутру в некоторых местах у берега появляется наледь. До ледостава еще, конечно, далеко, но и плыть в таких условиях тоже не очень хочется. Посоветовавшись и хорошенько подумав, решили, что стоит пока есть возможность двигаться дальше, а если встретится достаточно большой городок или село, где можно будет найти пристанище и работу на зиму, то можно остановиться и перезимовать. Все лучше, чем застрять непонятно где. Как итог, мы сумели подняться на 300 километров вверх, до устья Ангары, и на этом наше путешествие подошло к концу. Изображать из себя ледокольное судно, пусть и разбивающее мелкую наледь, мерзнуть всю ночь на борту ялика, а после, окончательно застряв во льдах, обживаться в какой-нибудь наспех сооруженной землянке, не хотелось ни мне, ни Саньке. Остановившись у села Стрелковского и поговорив на пристани с каким-то мужичком, который на поверку оказался мастером местной ремонтной тракторно-судовой станции колхоза имени Кирова, который, как оказалось, помимо земледелия занимается еще рыбалкой и лесосплавом, выяснили, что снять жилье здесь не так уж и сложно, да и с работой тоже все в порядке. Узнав, что я учился в ремесленной школе на механика-водителя, Степан Ильич, так звали этого человека, тут же предложил мне работу в местных мастерских, а для моей супруги нашлось место на только что открывшемся почтовом пункте. В общем, все складывалось довольно прилично. Уже через каких-то пару часов мы обживали крохотную квартирку на 2-м этаже деревянного дома, который чуть раньше, во времена недавнего НЭПа, принадлежал одному из купцов, занимавшемуся лесоторговлей. Дом был разделен на 8 небольших, но вполне уютных квартир и предназначался для конторских работников, прибывших сюда из Иркутска. После того, как покончили с новой экономической политикой, дом стоял практически без дела. Разве что, здесь время от времени останавливались прибывающие на временную работу люди. А после образования в прошлом году колхоза имени Кирова, в соседнем подъезде организовалась колхозная контора и разместились все службы. А первый подъезд был оставлен под квартиры. Нам, можно сказать, повезло тем, что в наличии пока еще имелась отдельная жилплощадь. Квартирка, если можно ее так обозначить, состояла из одной 10-метровой комнатки и крохотного коридорчика. В самой комнатке была установлена кирпичная печь с плитой для приготовления еды и обогрева жилища. Топить ее предполагалось дровами, которых в округе было сколько угодно, и потому они почти ничего не стоили. Из мебели имелся колченогий, стол и пара табуретов. Всю остальную мебель, после выселения конторских, растащили по домам, поэтому первые несколько дней пришлось спать на полу. Впрочем, стоило только выйти на работу, как сразу же нам была выделена от председателя колхоза довольно приличная пружинная койка, которую я тут же притащил в дом. Санька, из купленного в местном ларьке отреза ткани, соорудила тюфяк, который мы набили овсяной соломой, поверх которого лег снятый и отстиранный парус с нашего ялика, а вместо одеяла были использованы сшитые умелыми руками моей подружки заячьи шкурки, когда-то добытые ею на охоте. Одним словом, мы не замерзали. Наша лодка совместными усилиями мужиков была вытащена на берег, до лучших времен. Хотя уже сейчас вокруг нее крутился колхозный агроном, интересуясь и время от времени заводящий разговор о продаже нашего ялика колхозу. Посоветовавшись с подругой, и опасаясь того, что рано или поздно нас просто поставит перед фактом о том, что это имущество колхоз конфисковал для своих нужд, при очередных намеках, посулах в виде 80 рублей, я тут же дал свое согласие, и в итоге несколько изумленный агроном, похоже не ожидавший моего согласия, раскошелился на обещанные деньги и целую тушку только что зарезанной овцы. Последняя пришлась как нельзя кстати, учитывая то, что с охотой пока ничего не получалось, а свежатинки мы не ели уже достаточно давно. Глава 7. Вообще-то Саня, судя по ее цветущему виду, была вполне довольна новой работой. Все ее обязанности состояли в том, что раз в неделю она принимала с приходящего кораблика, или чуть позже, когда река окончательно встала, покрывшись льдом, корреспонденцию, доставляемую в наше село, уже на конной тяге, затем рассортировав ее разносила по адресатам. При этом большинство тех, кто так или иначе пользовался почтой, находились буквально в двух шагах от почтового отделения, то есть в основном в правлении колхоза, то есть в соседний подъезд нашего дома, потому что почту организовали в угловой квартире на первом этаже. Вдобавок ко всему, уже к концу октября, после того, как была закончена прокладка кабеля, на почте появился телефон. И если в связи с началом ледостава почтовые послания временно прекращались, телефон звонил почти все время. Сашка как раз и занималась тем, что принимала звонки, записывала поручения и передавала их в колхозную контору. Может, работа и несколько суматошная, но Саньке нравилось быть в курсе происходящего, и она с удовольствием занималась всем этим. Правда, довольно скоро, уже спустя месяц, прибывшие из Енисейска монтеры перенесли телефонную линию в правление колхоза, а на почте установили телеграфный аппарат, и рядом с моей подругой посадили телеграфиста, довольно старого мужичка-телеграфиста, который собственно с этого момента и стал заведовать почтой, а Александра превратилась в обычного почтальона, хотя она не унывала. Село было небольшим, адресаты почти всегда находились в правлении колхоза, а значит рядом, и прогуляться для нее было одним удовольствием. Сам я тоже не жаловался. Поступив под начало местного судового механика, ранее служившего во флоте, я постепенно набирался опыта на ремонте двух суденышек-толкачей, нескольких рыбацких баркасов, с паровой установкой и парой монструозных тракторов марки «Фордзон Путиловец», принадлежащих колхозу. Ремонт двигателей и всего остального происходил в достаточно теплом помещении, и нас в общем-то никто не торопил с этим делом. Тем более, что до весны времени было хоть отбавляй, а раньше эта техника была никому не нужна. Чаще всего происходило так, что Михалыч, который считался главным механиком цеха, появившись утром к началу рабочего дня и немного покрутившись для вида на глазах у начальства и раздав ценные указания мне и еще двум пацанам, трудящимся в качестве подсобных работников, исчезал с горизонта, строго-настрого предупредив: «Ежели чё, я токмо отошел и скоро возвертаюсь». После чего, если кто появится из начальства, следовало отправить к нему домой одного из пацанов с докладом, кто приходил, что спрашивал, и нужен ли Михалыч на службе, или же проситель уже смылся, и все успокаивалось. Пацаны в уголке разбирали какой-то старый мотор, непонятного происхождения, или же точили коньки, или ножи, на огромном камне, раскручиваемом вручную, в общем занимались своими делами. Я копался в каком-нибудь двигателе, больше создавая видимость работы, нежели что-то реально делая, учитывая то, что моторы были до нельзя примитивными, ремонтировать там было практически нечего. Он либо работал, либо окончательно и бесповоротно выходил из строя, и тогда уже хоть обремонтируйся, ничего сделать уже было нельзя. Ближе к очередной годовщине Октябрьской революции, меня вызвали в правление колхоза и поздравили с тем, что в честь 13-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, а также за ударный труд на благо родного колхоза меня, приняли в члены колхоза имени Кирова. Разумеется, я соорудил радостную физиономию, поблагодарил за оказанное доверие, а вечером, когда остались с Александрой наедине, сообщил эту радостную весть. Впрочем, подруга уже была в курсе происходящего. С одной стороны, вроде бы ничего и не изменилось. Разве, что первый месяц мне начисляли заработную плату, а теперь вместо этого будут отмечаться трудодни. У Саньки было проще, Она хоть и числилась моей женою, но оказалось, что проходит как служащая по почтовому ведомству. То есть в отношении нее ничего не изменилось. А вот у меня изменения оказались довольно сильными. Теоретически, мне начисляли ту же цифру, что была и раньше, только теперь на эту сумму я мог получить зерно из закромов колхоза, мясо, если происходил забой скота, какую-то другую продукцию в местном колхозном магазине, отоварить, например, те же продуктовые карточки. Вот только все это шло под запись, и никаких денег на руки я уже не получал. С одной стороны, и тратить-то эти деньги было в общем здесь ни на что. Но если, раньше имея кое-какие наличные, можно было, скажем, отправиться в Маклакова, тогда 1975 года назывался Лесосибирск, небольшой, но довольно интересный городок в 50 километрах ниже по Енисею, и купить что-то нужное там, то с некоторых пор я был этого лишен. Вот и получалось, что с одной стороны, вроде как никаких особых изменений не произошло, а с другой, меня, как собственно и любого другого члена колхоза, накрепко привязали к этому месту, хотя бы отсутствием денег. Что будет дальше, было не слишком понятно, но ничего хорошего я от этого не ждал, о чем и сообщил своей подруге. Вдобавок ко всему, и Саша сообщила мне, что вокруг нее постоянно крутится местный участковый милиционер, обхаживающий ее со всех сторон, и явно намекающий на свое расположение. С чего это он зашевелился? Видимо, соседи донесли, что от нас никогда ни охов, ни вздохов, ни стонов ночами не доносится, ты же знаешь, какие здесь стены тонкие. Вот и решили, что либо мы с тобой в ссоре и спим отдельно, либо ты несостоятелен. А раз так, почему бы не напроситься под бочок, к тому же он ведь и сам в этом доме живет, в другом подъезде, но практически за стеной. Наверное, и сам прислушивался не раз. Бока ему, что ли, наломать? Даже не думай, мне он 100 лет не нужен, а полезешь в драку, сам же и виноват останешься. Он-то власть, а за нападение на милиционера знаешь сколько дают, и что же делать? Может пристрелить его где по-тихому, может и придется. Пока отбиваюсь. Если что-то изменится, будем думать. По всему выходило, что нужно как можно быстрее срываться с этого места. Уж очень мне не нравилось то, что произошло. Кстати, Александра добавила немалые минусы в мои опасения. По ее словам, в том же Лисинском колхозе, который был организован в одном из поселков неподалеку от охотничьего хозяйства, в котором она работала, очень неохотно давали разрешение на то, чтобы члены колхоза покидали его, вплоть до того, что обвиняли желающих переехать куда-то в другое место, кулаками, со всеми вытекающими из этого последствиями, то есть конфискацией имущества и принудительным переселением. И в моем сознании плотно засела мысль о том, что нужно отсюда сматываться, причем как можно быстрее. Вроде бы и брать у нас особо нечего, но и получить необоснованное обвинение и попасть под раскулачивание сейчас проще простого. А если найдут валюту, тогда не только раскулачивание. Тогда считай, под расстрел попадем. Вот только вырисовывалась одна маленькая, но непреодолимая проблема. Выбраться отсюда зимой было практически невозможно. Пешком, даже бросив часть поклажи на санки, далеко не уйдешь, да и догонит в два счета. То же самое можно сказать на санную упряжь с лошадью. Сильно ее не разгонишь, а по следам, верхами догонит, раз плюнуть, и тогда хоть войну устраивай. До ближайшей железнодорожной станции в Красноярске больше 300 километров, и то по прямой, а если идти по зимнику, то и того больше. Вдобавок ко всему, зимой пешком не ходит, тем более в одиночку. Ладно, милиция, есть противники пострашнее, волки, у которых сейчас голодное время. Они сбиваются в стаи и атакуют любого одинокого, хоть зверя, хоть человека. Я, честно говоря, почти отчаялся, как в один из дней обратил внимание на местную детвору, катающуюся на коньках по расчищенному от снега участку реки. Причем один из пацанов оказался самым хитрым. Нашел где-то кусок парусины, приколотил его на деревянную раму и в итоге соорудил что-то вроде паруса, разгоняясь до почти немыслимых скоростей под порывами ветра. А ведь действительно, подумал я, ветер, дующий вдоль Лянгары, практически не прекращается. Взять какую-нибудь легкую лодочку. Изломанных, после очередного ледостава, яликов, по каким-то причинам не убранных вовремя на берег, шагах в 30 от пристани, валяется как минимум с десяток. Выбрать какой-то из них относительно целый, пригородить к нему поперечный брус, с креплениями под лезвие коньков. Впереди поставить одиночный конек с рулевым выводом, и на тебе, готовый буер. Сталь для коньков, найти вполне реально. В мастерской есть из чего выбрать. При этом я не стану даже изобретателем, на чем-то подобном, насколько я помню, катался еще сам Петр и, да и у Елизаветы Петровны, его дочери, тоже имелся собственный кораблик такого рода. А уж сколько таких встречается в Европе, и не перечесть. Целые гонки на одном из швейцарских озер устраивают. Сейчас, в мастерских работы, практически остановились. Если утром и появляется тот же Михалыч, то от силы на полчаса, да и пацаны находят любую причину, только бы не тащиться сюда по морозу. По сути, я появляюсь там, только по той причине, что домашнего хозяйства у меня нет, а сидеть в комнате глядя с тоской в окно или водку пьянствовать, я так и не научился. Вот и хожу в мастерские, потихоньку ковыряясь в железяках, больше создавая вид, чем что-то действительно делаю. В общем, я решил попробовать. Ялик, похожий на тот, что я в свое время честно позаимствовал в поселке рыбачьем, я нашел довольно быстро. Для плавания он не годился совсем, из-за проломленного борта в последней трети корпуса, ближе к трансу, зато все остальное, включая крепление мачты, было на месте. Четырехметровый дубовый брус сотку я позаимствовал из штабеля, предназначенного для возведения по весне очередного амбара для складирования урожая. Дотащил его до мастерской и бросил на стеллаж, чтобы он немного согрелся после мороза. Из металлического уголка вырезал 4 коротких отрезка, просверлил в них отверстия и укрепил с помощью болтов на концах бруса, который предварительно укоротил до 3 метров. Рассчитывая на то, что это будут зажимы для лезвий, укрепил на каждом из них по 4 болта, которые должны будут держать лезвия коньков. В качестве лезвий для коньков подобрал 3 куска металла, снятых с отвалов какого-то плуга, стоящего в мастерской, по словам того же Михалыча, уже не один год. Заточил их на точиле, сделав небольшое закругление, как у обычных коньков. Приготовленный брус с помощью стремянок связал с дополнительным деревянным бруском с пропиленным пазом, пущенным через киль лодки, ближе к корме. Получилось вполне надежно, да и конструкция не сказать, чтобы вышла сильно тяжелой. Немного пришлось повозиться с передним коньком и поворотным механизмом для него. В итоге, частично разобрал все тот же плуг и, сняв с него направляющее колесо, установил в носовой части лодки, прикрутив к нему поперечную трубу и соорудив что-то вроде велосипедного руля, и густо промазал все это дегтем для плавного хода. Мачту снял с нашего баркаса, проданного агроному, который так и стоял возле пристани, вытащенный на берег. Ему ялик понадобится не скоро, а когда понадобится, думаю, что-нибудь найдет на замену мачте. В одну из ночей скатил всю эту конструкцию на лед и постарался скрыть ее за кучей наваленного там снега. Конструкция оказалась не очень удобной, и пришлось изрядно помучиться. Пока тащил все это по берегу, проклял все на свете, и в душе закрались очень большие сомнения в том, что эта дура вообще сможет двигаться. Острозаточенные коньки, установленные в качестве напор, легко разрезали снег и цеплялись за прибрежный грунт, тут же зарываясь в него, из-за чего приходилось каждый раз приподнимать конструкцию, чтобы выволочь ее дальше. Но стоило только добраться до льда, и все моментально, разительно изменилось. От неожиданности я даже навернулся, потому что сконструированная мною лодка вдруг стала, как мне показалось, гораздо легче, и двигалась вперед уже практически без усилий, легко скользя по льду, даже припорошенному снегом. «Все верно», — подумал я, — «ведь лед гораздо прочнее грунта, а площадь опоры коньков минимальная. Вот они и скользят, практически не вызывая трения и торможения». Укрепив свой импровизированный буер за кучей снега, чтобы того не унесло ветром, раньше времени начал готовиться к выезду. Первым делом, хорошенько подумав, собрал кое-какие запчасти и гаечные ключи на случай ремонта в дороге и положил все это на борт, после чего доложил об этом своей подруге. Честно говоря, она отнеслась к этому весьма скептически, просто не веря в то, что это вообще будет способно куда-то сдвинуться. Я тоже не стал ее разубеждать, просто предложил попробовать. По большому счету, если ничего из этой затеи не выгорит, считай, мы просто потратили пару вечеров на переноску наших вещей до буера и обратно. Если же выгорит, то уже к утру мы окажемся достаточно далеко от этого поселка, не вызвав здесь никакого переполоха. Особенно если решим отправиться в день какого-нибудь праздника, например, Нового года, до которого оставалось совсем немного времени. В канун этого праздника весь поселок будет либо в лёжку, либо на пути к этому, и потому на наш отъезд никто не обратит внимания. Потом, конечно, опомнится, но к этому времени мы будем уже далеко. Ну, а если не получится, вернемся назад и будем пропивать неудачу. Но если все пойдет как нужно, представляешь, какой переполох поднимется в поселке. Ни с того ни с чего, вдруг исчезают двое, вместе с вещами, не оставив никаких следов за собою. От коньков останется узкая полоса, практически незаметная на снегу или льду реки. А если пойдет снегопад, так и вообще ее никто не обнаружит. Одним словом, решили с этим не затягивать. Я за пару дней перенес в мастерскую, которая находилась на краю поселка у пристани, большую часть наших вещей, и уложил их в самой лодке, которую, похоже, так никто и не обнаружил, да и кому из практичных деревенских мужиков интересно морозиться и выходить на лед заваленной кучей снега, где нет ничего нужного. А у местных мальчишек каток на протоке, там и дует меньше сангары, да и вообще удобнее. Затем слегка укрепил борта, поставил дополнительные укосины между брусом и корпусом лодки, все же нагрузка была довольно велика, натаскал туда соломы для мягкости, а в последний вечер, как раз в канун Нового года, мы прошлись по соседям, выпили с ними по чарочке, в честь праздника и для согрева, заодно показав свое наличие в поселке, рассказали всем, что отправляемся спать, после чего подхватили остатки наших вещей и отправились на пристань. Здесь быстренько загрузили лодку, и только я успел поднять и закрепить парус, как вся эта конструкция вдруг сдвинулась с места и пошла вперед, быстро набирая скорость. Я едва успел занять место на носу шлюпки и схватиться за руль, чтобы направить нашу посудину по правильному пути. Еще перед отправкой хотел добраться до местного мента и поучить его уму-разуму. И единственное, что меня остановило, так это опасение того, что лодка не оправдает нашего доверия и не поедет под ветром. А сейчас, сжимая готовый вырваться из моих рук вибрирующий руль, жалел, что не сделал того, что нужно было сделать. Уже через 5 минут лодка неслась так, что захватывало дух, при этом мне почему-то казалось, что ветер дует именно в мою сторону, хотя надутые паруса показывали совсем иное. Ночь была полнолунной, за счет света луны и снега было достаточно светло. Конечно, не так, как днем, но очертания берегов были вполне различимы. Даже ветер и легкая метель-поземка не являлись никакой помехой движению, а даже, как мне казалось, подталкивали нашу лодку дополнительными усилиями. На каком-то достаточно длинном прямом участке я обернулся назад и увидел Саньку, очумевшую от быстрой езды, изо всех сил вцепившуюся в какой-то мешок, боясь пошевелиться, с побелевшим от мороза лицом. Кое-как дотянувшись до веревки, удерживающей парус, я сумел ее отцепить и спустить парус с мачты, снижая скорость саней. До тормоза, при постройке этого чуда, я как-то не додумался. Когда буер наконец остановился, я развернул руль, поставив рулевой конек поперек хода лодки, для стояночного тормоза было вполне достаточно. Самое много, что можно было ожидать, так это что конструкция пойдет по кругу, после подбежал к слегка очумевшей подружке. Предупреждать НН надо, стуча зубами, только и сумела почти прошептать она. Ты же не верила, да и я, честно говоря, сомневался, что все получится, произнес я, обняв ее и уткнув носом себе под полушубок, стараясь согреть. Когда она наконец вырвалась, поднялся на борт лодки и, ухватившись за мачту, пытался разглядеть оставленную позади деревню, но было похоже, что мы умчались достаточно далеко, потому что не было видно ни единого огонька, да и летящая вдоль русла поземка тоже не давала разглядеть ничего существенного. Пока я высматривал что-то вдали, Саша пришла немного в себя и принялась перекладывать наши вещи, перетягивая их запасной веревкой, а после, устроившись на корме, принялась разжигать нашу походную буржуйку. Набрав в чайник снега, она поставила его на печь и устроилась рядом. «Ты можешь ехать», — смеясь предложила она. «Ну уж нет, вместе мерзнуть будем. С чего это? А ты представляешь, что произойдет, если хоть одна искорка из твоей печи при таком ветре и скорости попадет на солому или ткань?» «Точно», — слегка расстроилась подруга. «Хотя у меня кое-что есть». С этими словами, покопавшись в вещах, она извлекла из них литровую бутылку самогона, похоже, прихваченную у кого-то из соседей. Приняв грамм 100, сразу же почувствовал приятное тепло, разливающееся по телу, да и Саня разрумянилась. Потом мы попили горячего чайку, я выкурил трубку, по той же причине, что во время движения сделать этого не получится, загасили печь, и Санька устроилась возле нее, укрывшись нашим домашним одеялом из шкурок. Я постарался подоткнуть это одеяло со всех сторон, чтобы не поддувало на Санькино гнездышко, пожелал спокойной ночи и вновь отправился на нос буера к рулю. Подняв и привязав парус, на этот раз поближе к себе, и устроившись поудобнее возле руля, приготовился к дальнейшему пути. Стоило развернуть конек в правильном направлении, как лодка сразу же пришла в движение. На этот раз я не сдерживал хода нашего суденышка, и оно, казалось, летело гораздо быстрее самого ветра. Почему-то вспомнилось давно забытое сведение о том, что подобные кораблики при наличии паруса кеч, не помню как правильно, способны разгоняться до скорости в 40 км в час, а при каком-то другом выдавая и все 60. При этом, частенько, за счет минимального трения о поверхность, ведь мы идем на коньках, скорость могла даже превышать скорость ветра. Какой именно парус стоит у нас, я не знал, но скорость движения действительно была впечатляющей. Может и не такой, как об этом говорилось в той книжке, но все же очень приличный. К рассвету ветер немного стих, и я, воспользовавшись падением скорости, аккуратно притер лодку к обрывистому берегу реки. Спустив парус, выбрался из шлюпки и, дойдя до кормы, и слегка откинув полог мехового пледа, увидел свернувшуюся калачиком лежащую на тюфике подругу, улыбающуюся во сне. Не выдержав, склонился через борт лодки и, дотянувшись до нее, осторожно поцеловал. Тут же почувствовал, как на моей шее сплетаются ее руки, и шепот, исходящий из ее уст. «Ну, наконец-то, я уж думала, этого никогда не произойдет». Рассмеявшись, Сашка тут же заняла сидячее положение, и, не отпуская меня, сама принялась покрывать мое лицо поцелуями. Опомнились мы, наверное, минут через 15, когда я уже почти добрался рукой до ее груди. И вполне возможно, все продолжилось и дальше, но нас остановила только погода. Согласитесь, заниматься этим на природе — это, конечно, здорово, но при температуре в 20, а то и ниже, градусов мороза, звучит как-то по-мазохистски. В общем, в какой-то момент мы опомнились, немного поцеловались, не переходя черты, и, наконец, оторвались друг от друга. Хотя, как мне показалось, Саня была бы не против и продолжить. Дальше начались обычные заботы. Я прорубил прорубь, набрал воды, Санька начала готовить еду. Я в это время обошел вокруг буера, заметив ослабленный на левом коньке болт, вооружился гаечными ключами, которые взял с собой и подтянул его, проверил рулевую стойку, после чего немного поправил собственное место. Всю дорогу пришлось сидеть на мешке с картошкой, что было очень неудобно, но деваться было некуда. Пока думал, что же такого соорудить, подошедшая подруга предложила перенести мешок на корму, где еще было место, а впереди как раз организовать место для двоих, перенеся туда тюфяк и плед из шкурок. В принципе, такой подход меня вполне устраивал, тем более, что Сашка вовсю рвалась за руль, а я, проведя за ним всю ночь, честно говоря, хотел просто лечь и забыться, и не делал это только потому, что очень проголодался. Да и сказать честно, не очень верил в то, что у подруги получится удержать руль. Дело в том, что, поставив в качестве руля вилку от направляющего колеса плуга, я как-то не подумал о том, что она может вращаться на все 360 градусов. К тому же, из-за отсутствия на ней подшипников, или какой-то другой причине, она немилосердно вибрировала, и мне приходилось с трудом удерживать ее на месте. И поэтому всю дорогу лихорадочно сжимал эту железяку, боясь ее отпустить, потому что имелись опасения в том, что встреться на пути лезвия трещина или камень и лезвие может встать поперек хода движения. Что в этом случае произойдет, страшно было представить. И сейчас я думал о том, что же такое сообразить, чтобы ограничить вращение, скажем, 45 градусами или даже чуть меньше. И ничего не приходило в голову. Объяснив подруге все свои опасения, решили, что рисковать все же не стоит. В конце концов, впереди еще больше 1500 километров, учитывая, что длина Ангары составляет почти 1800 верст. Сколько мы пролетели за ночь, неизвестно, и очень хотелось бы все-таки добраться, хотя бы до Иркутска, а лучше и немного дальше. Поэтому торопиться не будем. Решили, что сейчас я немного посплю, за это время Санька приготовит еду на оставшуюся часть дня, потом поднимем парус, и попытаемся отправиться дальше. А раз уж мы решили соорудить место для двоих возле руля, Саша как раз и попробует порулить под моим контролем. После чего, позавтракав, я завалился спать, а Санька начала колдовать с обедом, заодно поглядывая вокруг и охраняя мой сон. Глава 8.8. Интерлюдия. Механик пропал. Ворвавшийся в дом председателя колхоза, мастер механического участка, был очень взволнован. Председатель, еще не отошедший от праздника, с трудом поднял на него свой взгляд, схватился обеими руками за больную голову и, едва сдерживая стон, произнес: «Какой еще, механик, Палыч? Тут голова как чугунный котел, ни поднять, ни пошевелиться, а ты какого-то механика поминаешь». С этими словами мужчина, трясущийся рукой, постукивая горлышком бутылки о стакан, налил полстакана мутноватой жидкости, с трудом поднял его со стола, выпил мелкими глотками, приподнял левую руку и, сунув себе под мышку свой несколько длинноватый нос, сделал глубокий вдох и, наконец, слегка придя в себя, спросил: «Так, что там у тебя с Михалычем? Приставился, что ли, с перепоя? При чем тут Михалыч? Новый механик, тот, который молодой, ну, которого на день революции в колхоз приняли. У него еще жинка на почте работала. И че с ним?» Все еще не въезжая в ситуацию, спросил председатель. «Исчез, говорю». «Как исчез? Он что, призрак, что ли?» «А вот так, нет ни его самого, ни его жены, и даже квартира, что им выделили, абсолютно пуста. Совсем, а койка? Я же им, блин, койку выделил, от души оторвал. Ну, железная койка осталась на месте, и помойное ведро тоже, а больше и нет ничего. И куда он мог деться? А, хрен его знает, в деревне его точно нет, в Маклаково, вряд ли, оно же рядом, вернуть его оттуда, расплюнуть. Енисейск, а там, что делать? Да и не выбраться оттуда до весны, единственный выход Красноярск, там хоть чугунка есть, может, собирался на поезде куда смыться, а деньги на билет? Ну, да у него же супружница-почтальонка. Ну, пошли нашего участкового за ним вдогон, пару пацанов отряди в помощь. Куда он нахрен денется? Пусть вернут. Так послал уже, думаю, догонит. Ну, не по Ангаре же он побежал, явная смерть, либо замерзнет где, либо волки сожрут. Тем более все наши лошади на месте. Наверное, к какому-то обозу приткнулся, а обозы сейчас только на Красноярской ходят. А мне тогда чего голову морочишь? Так ты же председатель, чтобы типа в курсах был, значится. Все в курсах я. Иди, иди, не мешай мне думать, а короче думать, произнес председатель, вновь со стоном хватаясь за голову и наливая очередной стакан самогонки. Продрых я почти до полудня. Александра уже и приготовила обед, и немного подремала, и почитала сохранившийся у меня еще с тех пор, как я плыл к заимке, найденный Новый Завет, не найдя в нем для себя ничего нового, в общем, хорошо, и пользой провела время. Проснувшись, я привел себя в относительный порядок, перекусил, и решил на всякий случай проверить наш буер. Конструкция его, прямо скажем, была не самой надежной, потому и требовала постоянного присмотра. Благо, что все нужные инструменты у меня были с собой, взял, так сказать, во временное пользование. А почему бы и нет? Меня без моего согласия записали в колхоз, следовательно, я, как член колхоза, имею право пользоваться всеми его благами. А то, что я нахожусь не на его территории, будем считать это работой на выезде, типа командировка. На заднем правом коньке ослаб болт. Уже второй раз, покопавшись в инструментах, нашел похожую гайку и, хорошенько затянув болт, законтрагаил его. Надеюсь, на этот раз все будет нормально. Хуже было с носовой стойкой. Она держалась на просверленном киле, на четырех болтах и стремянке. Похоже, этого оказалось недостаточно, что, впрочем, и следовало ожидать, ведь на нее действует немалая нагрузка. Хорошенько подумав, решил, что лучше всего вилку будет посадить в распор и слегка отклонить назад. Так и рулить удобнее, да нагрузка будет идти не под прямым углом, а значит, несколько ослабнет. Попросил Саньку вооружиться, на всякий случай, сам подхватил пилу и топор, после чего мы перешли через русло реки и в ближайшем лесочке я спилил березку, которую тут же утащил обратно к саням. Выпилив из нее нужный мне кусок, вырубил на одном конце паз и, уперев этим пазом в рулевую стойку, а другой стороной в носовую часть лодки, вбил бревнышко, слегка отклонив рулевую стойку назад. С помощью коловорота просверлил пару отверстий в лодке и укрепил эту конструкцию стремянкой. Немного подумав, добавил к этому еще и поперечину, прижав распертое бревнышко другим, положенным поверх него и концами оперев о борта лодки. Стремянка оставалась всего одна в запасе, поэтому просто прибил эту конструкцию гвоздями. Получилось вполне прилично. Посмотрев на то, что у меня получилось, понял, что не хватает только своего рода капота, который бы прикрыл нос, а заодно добавил бы тепла, за счет того, что туда не задувал бы встречный ветер. Где-то у меня имелся кусок парусины. Отыскав его, натянул на носовую часть лодки и пришпилил его несколькими гвоздиками. Получилось вполне добротно, подруге точно понравилось. Заглянув под днище, понял, что нужно поправить передний конек, который из-за того, что рулевая колонка отклонилась назад, стоял почти на уголке. Ну, да это несложно, вооружившись ключами, слегка отпустил болты, а когда конек лег под весом лодки в правильное положение, вновь их затянул. Остатки срубленной березы пошли на дрова. Уже через час-два после моего пробуждения можно было отправляться в путь, да и ветерок тоже явно намекал на то, что хватит уже прохлаждаться. Стоило поднять и закрепить парус, как наши то ли сани, то ли лодка скрипнула всеми своими сочленениями и покатила, с каждым пройденным метром все более набирая скорость. Пока было светло, казалось, что мы буквально плетемся по льду, не выжимая и половины той скорости, что была ночью. Но как бы то ни было, мы все-таки двигались, и на мой взгляд, гораздо быстрее, чем это происходило на воде. В какой-то момент я попытался сравнить нашу скорость с теми ощущениями, что были при езде на автомобиле. По всему выходило, что как минимум 25, а то и 30 км в час наш буер все-таки выжимал из ветра. Сейчас мы с Санькой находились уже рядом. Это было и теплее, и удобнее. Ради интереса дал ей подержаться за руль, но эксперимент, можно сказать, провалился на корню. Уже через пару минут Санька попросила меня забрать управление в свои руки, а когда я забрал у нее руль, сказала, что держать руль в руках, который так и норовил вырваться из рук и свернуть налево, для нее очень тяжело. «У твоего руля чисто мужской характер», — пояснила подруга, — «так и норовит уйти налево, ничего не поделаешь». На лезвие пришлось брать металл лототвал и лемеха, и если на задних опорах коньки поставлены так, что смотрят в разные стороны, компенсируя друг друга, то впереди он один-единственный, поэтому приходится его контролировать, чтобы он не уводил конструкцию в сторону. Просто ничего более ровного не нашлось. Я, конечно, попытался его выпрямить насколько мог, но, похоже, толку от этого оказалось немного. До Иркутска, думаю, домчим, а там все равно на поезд пересаживаться, так что потерплю. А мне нравится. Да и мне тоже, но поездом все же удобнее, да и эта конструкция по снегу точно не пойдет. Она двигается только за счет низкого трения, коньков об лед. Видела бы ты, как я ее от мастерской на лед стаскивал, много новых слов бы узнала. Это каких? Рано тебе еще об этом. Следующая ночь оказалась темной. Луна спряталась за тучами, и если вначале еще как-то различались берега, то позже все погрузилось в полную темноту. Приспустив парус, я постарался причалить к какой-то скале и остановил нашу лодку, и мы стали устраиваться на ночлег. Правда, на этот раз я предложил подруге разделить ночь на две части и спать по очереди. Все-таки лодка – это не дом, и большой защищенности она не дает, а волки могут появиться в любой момент, и даже если мы прикроемся парусиной, это нас не убережет. Александра даже не стала спорить, прекрасно понимая, что я во всем прав. Поэтому решили разделить ночь на две части. К тому же, отдыхая по очереди, мы сможем поддерживать и контролировать огонь в нашей походной печке, что даст дополнительное тепло не только спящему, но и тому, кто будет бодрствовать. Прекрасно понимая, что такое собачья смена, и как хочется спать перед самым рассветом, я предложил подруге, чтобы она отдыхала после двух часов по полуночи. Часы, кстати, у нас, точнее у Александра, имелись. Это была довольно тяжелая карманная луковица, доставшаяся ей от отца. Она очень берегла эту вещь и никогда не расставалась с нею, самостоятельно заводя ее в точно определенное время и никому, даже мне, не доверяя. В итоге растопили печку, я залез под шкурный плед и почти сразу же уснул, а подруга осталась на часах, приготовив на всякий случай обе винтовки и контролируя окрестности. Ночь прошла спокойно, подруга к моменту моего пробуждения вскипятила чайник и даже умудрилась сообразить что-то вроде жареной картошки на свином сале. Правда, картошка была слегка подморожена, но тут уж ничего не поделаешь, главное, что она была, остальное мелочи жизни. Предупредив Сашеньку, не волноваться, если вдруг почувствует движение, я собирался с рассвета продолжить наше путешествие, чтобы не терять времени, я принялся за ранний завтрак, а девушка влезла в нагретую мною норку и тут же уснула. Похоже, местным волкам было не до нас, и это радовало. Оставшуюся часть ночи я либо сидел на борту возле печи, подкидывая время от времени полежки, либо прогуливался вокруг лодки, с трубкой в зубах. Едва начал различать проступающие из темноты берега, решил, что пора готовиться к выходу. Дождавшись, когда прогорят последние полежки, аккуратненько выгреб из печи всю золу, убедившись, что никакая искра не попадет, куда не надо, еще раз оглядел и подоткнул под подругу одеяло, чтобы она не замерзла, и перебравшись вперед поднял парус, трогаясь с места. Что хорошо, так это то, что ветер здесь практически не прекращался. Может, на какое-то время и стихал, но тем не менее, его вполне хватало на то, чтобы наша лодка продолжала движение, пусть не так споро, как бы того хотелось, но тем не менее, она двигалась вперед, и это радовало. И уже на восьмой день путешествия мы прибыли в Иркутск. Вокзал, на том самом атласе, что имелся у нас, был обозначен по левому берегу Ангары и находился почти на набережной. Поэтому, притулившись к берегу, я остался сторожить вещи, а подруга, взяв все наши финансы и ту справку, где говорилось о том, что нас направили во Владивосток для работы в школе, отправилась на вокзал узнать, что там с билетами и когда ожидается нужный нам поезд. Отсутствовала она довольно долго, и я уже начал беспокоиться за нее. Наконец, она появился на горизонте, с плотно набитым мешком за плечами, одновременно радостная и расстроенная. Как можно выразить на своем лице одновременно два совершенно противоположных чувства, я просто не понимаю. Но у нее это получалось с легкостью. Стоило мне только взглянуть на нее, и сразу становилось понятно, что-то пошло не так, и в то же время, какая-то радость все же имеется. Радость обозначилась тем, что Александре удалось отоварить наши продовольственные карточки. Причем, буквально все. То есть ей удалось купить килограмма 3 перловой купы, столько же пшена, отоварить карточки на сахар и табак. В качестве табака она взяла для меня 10 пачек папирос «Девиз» в жестяной упаковке и даже умудрилась запастись почти 50 коробками спичек, которые тоже были немалым дефицитом. Последнее время чаще всего пользовались огнивом, экономя каждую спичку. А самым радостным для нее оказалось то, что она смогла взять целых 8 буханок хлеба, половина из которых оказались чисто пшеничным.